ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. В последнее время мы наблюдаем, что некоторые молодые верующие и даже некоторые публичные личности теряют энергичность и активность. Они начинают сильно меняться, колеблясь и проявляя нерешительность. Не способны выстоять и отстоять принципы своей религии. Их одолевает изменчивость по причине происходящих политических процессов в стране. Они словно ведомы навязанной действительностью. И это болезнь. И в своей основе причин этому немало. Упомянем некоторые из них или самые значимые. Первая причина в том, что некоторые пытаются перепрыгнуть установленные принципы ислама и реальную действительность, ставя себя в ранг Ибн Таймии, когда в действительности даже не сравнятся с его сандалиями. Он ставит себя в такое положение, которое едва ли он осилит. Он прочитал слова Ибн Таймии и затем пытается притворить в жизнь все, что он написал и сделал, без каких-либо предпосылок и причин, которые делал Ибн Таймия. Он только пытается подделать результат его усилий, без причин, которые дали возможность Ибн Таймии совершить это. Несомненно, кто будет начинать так, тот навредит себе и своей религии, подвергая себя испытаниям, которые он не в силе перенести. Некоторые братья, начиная придерживаться сунны, желают пожертвовать собой, совершают какие-то действия. Возможно, эти действия являются дозволенными, но они не прибегнули к причинам, которые сделают эти действия плодотворными. Затем их действия приводят их к поражению из-за отсутствия стойкости перед испытаниями, которые оказались им не под силу. Вторая причина – увлечение многих молодых братьев репутацией и делами ученых, проповедников и активных мусульман. Они начинают клеветать и сплетничать, ругают их, начинают давать оценку знаниям ученых или сравнивать ученых между собой. Кто из них лучше, а кто хуже или кто больше знает, делая это без каких-либо знаний, из-за чего впадают в число сплетников и хулителей, классифицируя их. Эти вещи приводят раба к извращению и отклонению от истины. Его сердце становится переменчивым и потерянным. Как об этом сказал Абу Яля в книге «Классификация Ибн Раджаба», приводя некоторые рассказы про тех, кто отвратился от истины по причине хулы и сплетен и по причине задевания чести праведников. И примеров на это очень много в биографии ученых. Также хорошая книга Мухаммада Исмаиля про предписывание иснада, очень полезная хорошая книга в этом направлении. Третья причина – это малое количество дел. Они ничего не делают, а очень много говорят. Болтают больше, чем делают. Ты видишь, как один из них распоряжается и решает что-то на словах, ссылаясь на слова и провозглашая истину, или говоря, что в этом нет хулы. И в то же время у него проблемы с родителями. Он относится к ним непристойно. Он наговаривает и сплетничает. У него упущение в молитве в треть ночи. И даже у него проблемы с утренней молитвой и подобные этим вещам. Они безразлично относятся к обязанностям перед Творцом, а занимаются разбором действительности его творений. Он видит соринку в чужом глазу, но и не собирается видеть дерево в своем. И такое поведение приводит его к переменчивости от истины и уклонению. Четвертая причина – то, что они пытаются понести то, что им не под силу. Известно, что когда человек взваливает на себя то, что ему не под силу, его одолевает отчаяние. И поэтому отсюда вытекает, что учитель не должен говорить своим ученикам все, что он знает. Надо говорить то, что им под силу, и то, в чем есть для них польза. Поразмышляй над поступком посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, когда к нему пришел один из арабов, который, уверовав, сказал: «Я хочу объявить об этом среди своего народа». Тогда посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Не делай этого. Когда ты услышишь, что я объявился среди людей, тогда приходи ко мне». Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, учитывал способности людей, потому что способность терпеть у людей не одинакова. И люди больше религиозны в своем образе и в нареканиях имен, нежели в действиях. Во времена имама Ахмада были очень сильные испытания. Тогда не выстояли перед ними Абу Маамар, Ахмад ибн Маниа, Али ибн Мадини, Яхья ибн Маин. Они были предводителями ученых. И они не вынесли испытания и сказали то, что от них требовали. Они не смогли. А что касается троих, Ахмада, Мухаммада ибн Нуха и ибн Хузаа, то последнего убили, а Мухаммад умер на корабле, и остался один Ахмад. Некоторые его сподвижники говорили ему: «О Абу Абдулла, не видишь ли ты, как ложь взяла верх над истиной?» Тогда Ахмад сказал: «Нет, пока сердце стойко на истине, истина победит». С мусульманина требуется, если он пребывает на прямом пути, и Аллах даровал ему возможность быть в кругу праведных людей. Конечно, нет запрета призвать к одобряемому и порицать предосудительное, но он должен делать это с сознанием и снисходительностью по отношению к другим. Не влезать туда, до чего ему нет дела. Туда, с чем бы он ни справился, оставив это дело знающему, и выбрать для себя время для поклонения, исполняя обязанности перед Аллахом, и не быть тем, у кого разговоров больше, чем молчание, и слов больше, чем дел, в то время, когда мы остро нуждаемся в исправлении своих дел. Пятая причина – это показуха, которая развращает раба и приводит к переменчивости. Это также самовосхищение, когда человеку нравятся его поступки, и он ими гордится. Выражая это, проявляет к другим презрение и высокомерие. И это все приводит человека к уклонению от истины и отступлению. И из других причин то, что они мало связаны с учеными и сознаниями. Он уединяется с самим собой, либо думает, что он сам по себе значит что-то важное, либо полагает, что нет доверия к религии других. И если его спросить про кого-то, то он его не знает, и он не видит никого, кроме себя знающим. Умар ибн Абдул-Азиз говорил: «Если мне скажут, что все люди вошли в рай, кроме одного, который отправился в ад, то я побоюсь, что им окажусь именно я. Я бы побоялся быть им». Но действительность многих людей другая. Они изолировались от ученых и праведных людей, которые напоминают об Аллахе, и не получают от них никакой пользы. В то время как один из подвижников однажды сказал: «Садись с нами, уверуем час». Они знали свое положение, но в то же время боялись за себя. Одно из ярких явлений среди молодежи, что у них завышенная самооценка и нет иммунитета перед страстями. И некоторые, чуть ли не считающие себя Ибн Таймией, легко просматривают всякие каналы, где выступают открытые женщины и, как ни в чем не бывало, подвергают себя женскому искушению с экранов и совершают другие запретные вещи. Человек должен опасаться грехов. Он не должен мнить о себе больше, чем то, что он из себя представляет, и не должен ставить себя в один ряд с другими. Да, возможно, что кто-то рискнул в чем-то подобном, не поддался разврату по определенным причинам. Но ты не застрахован от развращения и слабости, поэтому не следует из себя строить Ибн Таймию или Ибн Джаузию, проводить дискуссии с сектантами и всякими философами. У них были знания и набожность, которые несравнимы с нашими. Если ты уверен в своих знаниях и набожности, и ты не раз испытывал себя в таких дискуссиях, то, возможно, ты можешь в этом себя еще попробовать. Но есть другой, в сердце которого страсти подкрадываются легче, чем сомнительные доводы. Подобные вещи видны, когда некоторые распускают себя на телеканалах без каких-либо ограничений и скромности, поражая людей. Свидетельством этого метода развращения являются слова посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям: «Я не оставил после себя, что могло бы развратить мужчину больше, чем женщина». И хвала Аллаху, Господу миров.